Объяснение и на этот раз было найдено. Высокие технологии развивались быстрыми темпами, и в данный момент на рынке труда наблюдался особый повышенный спрос на специализацию, которая не была профильной для нашего соискателя. Несмотря на то, что и его специальность пользовалась спросом, программист с присущим ему рвением принялся за освоение новой технологии. Он должен быть лучшим, чего бы это ни стоило. Но все его старания казались тщетны. Америка сохраняла свое неизменное безразличие, словно одиозная и недоступная статуя свободы. Так прошел еще один год. Мой приятель иногда навещал меня и рассказывал о своих мытарствах. Куда девался тот внутренний свет, который исходил от него, когда он с таким увлечением говорил о своей Австрии? Теперь это был не оживленный энтузиаст, а уставший и озабоченный игрок, который каждый день методично проверяет почту в ожидании выигрыша. Кто не побывал в подобном положении, тому трудно понять, что значит балансировать на грани между надеждой и отчаянием. Но вот однажды он, наконец, получил предложение, да не одно, а сразу три одновременно. Какая же она все-таки ехидная и жестокая кокетка, эта удача. Случилось это как раз в тот момент, когда программист уже потерял надежду и почти махнул рукой на свою затею. Собеседование проводилось в Москве. Конечно, он в возбужденном состоянии немедленно отправился туда. Первая встреча состоялась в каком-то элитном кафе. Программиста приняли чуть ли не радушно, и беседа прошла на удивление легко и удачно. Приветливая американка угостила его кофе с пирожным. Правда, когда она невозмутимо расплачивалась, он чуть не испарился от стыда и удивления. Никогда не предполагал, что это может стоить столько. Впрочем, пора привыкать к новой жизни. Скоро и он сможет себе многое позволить. Второе собеседование с представителями уже другой компании стало прямой противоположностью первому. Надменный швейцар долго делал вид, что не понимает, о чем говорит ему этот жалкий провинциал, и не хотел пускать его в гостиницу, где была назначена встреча. Двое не очень дружелюбных американцев подвергли программиста перекрестному допросу, видимо, проверяя на стрессоустойчивость. Затем ему пришлось пройти довольно сложный тест на компьютере. Результат ему не сообщили, но, судя по удовлетворенным лицам экзаменаторов, и с этой задачей он справился удачно. Окрыленный успехом, программист настолько приободрился, что даже не пошел на третье собеседование, связанное с предложением финской компании. Что там Финляндия? Штаты? Вот куда следует стремиться. Возвратившись домой, он, как и положено по этикету, направил письма с благодарностью за проведенные собеседования. Из обеих компаний пришел ответ: «Он принят». «Yes». Программист был заслуженно вознагражден за все свои мучения.